Я смогу скрываться до тех самых пор, пока не встречусь с основным телом. Лилин облегченно вздохнул, обретая все больше уверенности в своих планах. Как госпожа всех змей, сановник, могла быть побеждена и убита так легко? Как это может быть? Он направился к Кенту. Этот человек не был сейчас в здравом уме. Для владельцев родословной владычица змей была всем, поэтому он не мог принять этот факт. Как только к нему вернется рассудок, он может начать сомневаться в ней. Я посадил семя сомнения, позволив ему понять, что она всего лишь мощное существо. Это семя потом даст росток и будет расти, пока не начнет стремиться превзойти свои ограничения и получить больше власти. С крошечной вероятностью, 1 на 1 000 000, он сможет пробудить императорскую родословную дьявольского змея Алабастра, что позволит ему стать существом 6 ранга. Затем он станет, как я, и попытается вырваться из ограничений владычицы змей, или же окажется запечатанным и получит отметку змеиного проклятия, в результате чего его родословная будет поглощаться до самой его смерти. И Чип проанализировал ситуацию, и Лилин осознал, что в будущем у него появится большое количество возможностей. Это была не сила судьбы. Это был точный расчет, основанный на множественном анализе поведения отдельных людей. Хотя имелась довольно высокая вероятность неточностей, Лилин был уверен, что когда-нибудь вычислительные способности Ичипа смогут сравняться с Богом, и он сможет имитировать все, что происходило и только может произойти в мире. Если он и достигнет этого, я, скорее всего, к этому времени уже достигну 9-го ранга. Лилин вздохнул. Жаль, но ты не получишь такой возможности. Темно-красные лезвия света прорезали горизонт, и голова Кента упала на землю.